Матерь Агни-йоги. Вы уверены в истинности учения жизни, но ведь и все изуверы, и фанатики также уверены в том, что правы только они и их утверждения. Где же критерий? Как отличить свет от тьмы? Только по светотени, только по тому, как в каждом явлении есть элементы того и другого, света и тени. Как по тени, отбрасываемой предметом, можно определить его высоту, так и по степени тени устанавливается природа и количество света. Света без тени нет на земле. Был свет, но люди распяли его, и потому остается судить лишь по светотени. Чем меньше тени, тем больше света. И судья – сердце. Но сердце, очищенное в мире какой-то, от тьмы. Мозг уже не поможет. Пути мозга столь же извилисты, как и его извилины. И потому путь мозга заменяется путем сердца, в котором может быть ссор, но нет извилин. Огненная эпоха есть эпоха сердца. Ибо сердце – это аппарат огненный, и сердце бессмертно. Потому и бессмертие надо искать в сердце и через сердце. Трудно представить в себе, что сердце пульсирует вечно, что физическая форма его – только оболочка, внешняя оболочка не умирающего никогда огненного аппарата духа. Те, кто когда-либо выходил в тонком теле, знают, что ощущения биения сердца остаются при них и вне физического тела. Остаются они в теле ментальном и в огненном, и не покидают человека никогда, ибо сердце его вечное достояние. Потому перенесение сознания в сердце, это средоточие человеческого микрокосма, будет единственным решением жизни, ибо жизнь духа в сердце. Йога сердца по этой причине и является тем правильным срединным путем жизни, который и приводит к бессмертию духа, то есть к непрерываемости сознания, перенесенного в сердце. Жить психожизнью всего сердца – это и значит перенести бытие в сердце и перенести туда мысль. В сердце сосредоточено все.